На гневе Ихарата сломался один из шаттлов прямо перед самым взлетом, и 500 гвардейцам нужно было подождать, пока еще 4 шаттла взлетят, потом шлюз закроют и наполнят атмосферой, чтобы можно было пересесть на другой. На Ириасдим целое отделение умудрилось так забухать с пустотниками сутками ранее, что их пришлось еще 2 отделениям искать в недрах корабля. Факт дезертирства не подтвердился, потому что дезертировать в их состоянии было просто невозможно, потому капрала и сержанта просто разжаловали, а 8 рядовых приговорили к порке по прибытию на планету. На Аквилус Хастиом возникла проблема с заправкой шаттлов из-за поломки топливонасосной системы, вследствие чего использование одного из ангаров стало невозможным на следующие 5 часов. А Кацессиум Хастус планетарные диспетчеры вообще прислали только грузовые шаттлы для перевозки сахара, который тот вез с Акитас Прайм. А про транспорты для гвардейцев даже не знали из-за какой-то ошибки в сообщениях и теперь спешно пытались что-то придумать. В общем, неразбериха была та еще, хотя в основной части разгрузка гвардии и военных грузов шла нормально. 3 полных роты уже были в космопорте и сейчас грузились в поезд, чтобы добраться до самого Улья. «Сплошной бардак», – прошипел Ширкин, отбросив планшет на чайный столик. «Полностью с вами согласен, полковник», — ответил я, решив поддержать разговор. «Я направлю кого-то разобраться в произошедшем в диспетчерской, когда полк полностью прибудет. Такую халатность я спускать с рук не собираюсь. Премного благодарен вам, комиссар», — ответил Вермант. «Могу я узнать, господа, что произошло?» — произнес Сигдир, посмотрев то на полковника, то на меня. «Кто-то из ваших диспетчеров забыл про то, что им нужно забрать с корабля гвардию и теперь спешно пытается что-то придумать», — коротко объяснил я. На лице блондина на секунду появилось что-то, похожее на раздражение или даже злость, но почти сразу это исчезло. «Как представитель достопочтенного губернатора Фейсатанура, я заверяю вас, что вам будет оказана вся необходимая поддержка для расследования этого инцидента. Виновные также будут наказаны по вашему усмотрению», — Сигдир собрал руки Аквилла и легонько поклонился. «Не так, как при приветствии. Благодарю, уважаемый Сигдир», — кивнул я в ответ. От такого блондин на долю секунду удивился, легонько приподняв брови. Похоже, ему было в новинку такое обращение к себе. В этот момент дверь в конце вагона открылась, и из нее гурьбой начали выходить слуги-официанты, которые сразу же начали выстраиваться в 2 шеренги. У каждого в руках было по серебряному подносу, на котором находились серебряные колпаки с позолоченными узорами. «Ну что ж, пора начинать, господа», — произнес полковник, вставая со своего кресла и занимая место за столом. «За несколько секунд мы все расселись по своим местам, я с парнями на одной стороне, полковник со своими сционами на другой. Лишь Дима продолжил стоять у меня за спиной. После этого слуги начали подходить к нам, расставляя каждому подносы и забирая с собой колпаки. Из-под них сразу же вырывался белесый пар. Блять, как же вкусно пахнет!» Пронеслось у меня в мыслях, когда я сделал вдох. По бокам, у основания нижней челюсти, сразу же стало неприятно колоть, это уже начали работать слюнные железы. Тем временем, сционы полковника сняли свои шлемы, и я быстро их рассмотрел. Все были начисто лысыми, а 2 из них еще имели аугментические глаза и мозговые импланты в голове. Плюс у каждого были шрамы, от холодного оружия или от ожогов. Я коротко посмотрел на Антуана, который начал смотреть на одного из сционов внимательным взглядом. Тот посмотрел в ответ и коротко кивнул ему, после чего посмотрел на меня. «Сцион Ариси», — понял я. Это был бывший гвардеец из числа телохранителей бывшего губернатора Акитас Прайм, и Антуан узнал его, хотя удивительного в этом ничего не было. Всю его жизнь рядом с ним всегда находились 2 сциона в полной боевой выкладке. Каким бы ублюдком ни был Ариси, а за сына он беспокоился, этого отрицать было нельзя. Пускай и защищал он его, скорее всего, из чистого прагматизма, все же, ему нужен был наследник. Я кивнул Сциону, давая знать, что все понял и что все нормально, и тот кивнул в ответ. Сложив руки Аквилла и прочитав про себя рядовую молитву для принятия пищи, я начал есть вместе с остальными. И стоило мне только распробовать первый кусок, я осознал, что повара здесь постарались на славу. Это было просто великолепно. «Боже, император!» — прошептал Аскир так тихо, что я, похоже, услышал его только за счет ушной агументики. «Как же вкусно!» Его реакцию я понимал. Он за всю свою жизнь о подобном и мечтать не мог. Обед продолжился в тишине, никто не пытался завести какой-то разговор или еще что-то, Все наслаждались едой, а затем, закончив с ней, просто отдыхали. Начинало клонить в сон, но я понимал, что пока что поспать не получится, ни в поезде, ни после него. Вначале нужно было провести военный совет, а уже потом можно будет поспать. Сейчас же я читал одну из автобиографий, которую нашел в корабельной библиотеке и копию которой мне сделали, благо, тамошний библиотекарь был довольно великодушен. Сама книга повествовала о полковнике Гуэра Федиакили Цервиуа Викандар Луа Ромингаха Авакута, что дословно означало Гуэров, сын Килицера, из рода Авикандар, из клана Роминга, из башни Вакута. Сам он был с планеты Шундинары в единственном городе с населением в 3 миллиарда. Все жители обитали в огромных мегабашнях высотой от 1 до 10 километров, в то время, как между ними располагались заводы, склады и прочее. А вот знаменит он был тем, что будучи командиром 63-го шундинарского полка провел 10 успешных кампаний, после чего был повышен до генерала, назначен командующим корпусом из 4 разных полков и направлен на Биаргонскую войну, что велась на планете Биаргон-Тертиум. Но то была автобиография уже генерала Авикандара и шла она отдельной книгой, которую я, к своему счастью, тоже взял на Гертикусе Кентинере. На Акитас Прайме я как-то запамятовал взять что-то для себя. Не сказать, что вся эта информация будет мне хоть как-то полезна, но, во всяком случае, я чем-то занимал время поездки и это уже было хорошо. Все равно все отчеты уже были прочитаны. Единственное, что для меня было странно, это чрезмерное восхваление биографом самого полковника, как личности. Но я это терпел, сам язык написания мне нравился. «Господа», — произнес вставший со своего кресла Сигдир, — «мы только что въехали в Интернум Пирамиус. Через 5 минут мы прибудем к месту назначения. Внутренняя пирамида», — понял я название, которое произнес блондин. «Позвольте спросить, что такое Интернум Пирамиус?» — спросил я, отвлекшись от книги. «Это внутренняя часть Улья», — сразу же ответил Сигдир с поучительным, но очень уважительным тоном. «Именно в ней находится Палатиус Доминум и представительство святых адептусов. По сути своей, это сердце Улья Велириум. Сам Интернум Пирамиус представляет из себя отдельную структуру пирамидальной формы со сторонами в 100 километров у своего основания. Она располагает всей необходимой инфраструктурой, которая функционирует полностью автономно от остального Улья. Ну понятно, благодарю за разъяснение, уважаемый Сигдир. Поблагодарил я парня. Всегда к вашим услугам, господин комиссар, ответил тот, поклонившись. Через пару минут поезд начал замедляться. Чувствовалось это совсем слабо, практически незаметно. Меня это уже не удивляло. Я уже успел понять, что о комфорте гостей тут позаботились на высшем уровне. Еще несколько минут и поезд полностью остановился и дверь открылась, пропуская нас на небольшую платформу с потолком высотой не больше 3 метров. Здесь все было облеплено желтым мрамором и также выдраено до блеска. При этом вся стена была покрыта рельефными узорами невероятно тонкой работы. Мне оставалось только пораженно смотреть на все это великолепие. На самой станции нас ожидали 2 слуг, во все тех же черно-золотых одеяниях и масках. А рядом с нами уже появились слуги из Ангара с нашими вещами. «На этом я вас оставлю, господа. Эти слуги отведут вас в ваши покои», — произнес Сигдир. «Достопочтенный губернатор Файсатанур уже уведомлен о вашем желании провести военный совет через 2 часа после вашего заселения. За 20 минут до начала вас отведут в Парвум Конвентиус Локус, малый зал заседаний», — понял я. По всей видимости, тут любое важное строение имело название на высоком готике, а сам Сигдир решил не переводить их, так как мы и так понимали все. Довольно странно, но я его понимал, потому проблем у меня с этим не было. «Благодарю», — коротко ответил полковник, кивнул представителю. После этого мы все направились по коридорам за слугами, а уже через минуту нас привели к 2 покоям, расположенным друг напротив друга по обе стороны коридора. К своему удивлению, над богато украшенной дверью с огромным золотым знаком «Официо префектус» я увидел надпись золотыми буквами высотой сантиметров 15. «Августин Мерцелиус, комиссар». На двери, ведущей в покой полковника, был изображен знак «Астра Милитарум», а над ней надпись «Вермант Леокардус Шеркин». «Полковник, да уж, к нашему прибытию подготовились по полной программе». Двери в покой открылись и мы все вошли внутрь, оказавшись в небольшой прихожей, где располагались вешалки и большое зеркало в золотой раме. Быстро разувшись, я прошел внутрь и сразу же едва ли не уронил челюсть. Я оказался в просторной комнате где-то 10 на 10 метров, с огромным количеством позолоты на рельефных частях стен. По центру стояли 4 дивана и резной круглый стол, у стен еще мебель, а в стене был вмонтирован большой телевизор. От этой комнаты отходились сразу 4 двери, которые сейчас были заперты. Повернувшись, я увидел, что за нами вошли 6 слуг, 5 из которых несли наши сумки. Все они уже выстроились шеренгой и молча ждали. «Оставьте вещи на полу и можете быть свободны», — проговорил я. Почти что синхронно, все 5 слуг положили наши сумки и мой кейс с подарком от капитана на пол, сложили руки аквилой, поклонились, положили руки за спину, синхронно повернулись, словно по команде направо, и стройным шагом вышли из помещения. Теперь остался лишь один слуга, который также поклонился нам и застыл в таком положении. «Если вам что-то понадобится, можете дать мне знать», — нажав на красную кнопку, слуга показал рукой на небольшой пульт, лежавший на большом столе. «Я буду находиться за дверью и сообщу вам, когда необходимо будет выходить». «Хорошо, благодарю», — произнес я, после чего слуга вновь поклонился, но уже с аквилой, и вышел. Дверь закрылась, и на несколько секунд в комнате воцарилась тишина. «Боже, император всемилостивый!» — выдохнул Аскирт, падая на одно из кресел и кладя лазган на чайный столик. «С момента, как мы прибыли, я уже устал удивляться от всего увиденного». «Ты про местное убранство?» — спросил я, также садясь на один из стульев, также обитой кожей. «Естественно!» — воскликнул мой друг голосом. «Это и так очевидно. Я думал, что дворец губернатора был роскошный, но он похож на какую-то деревенскую хибару в сравнении со всем этим». Тут он был полностью прав. Дворец планетарного губернатора, места заседания правительства Акитас Прайм, был самым роскошным зданием на планете, весь в мраморе, с богатой внутренней отделкой и всем прочим. Но здесь, на Вильере, роскошь лилась из всех щелей. Я успел увидеть только небольшой ангар, поезд, несколько коридоров и часть наших апартаментов, но уже охренел от всего этого, особенно от позолоты. Тут ее было очень, очень много. «Можешь быть уверен, мы здесь ненадолго», — произнес я с небольшим сарказмом. «Скоро нам придется идти в бой, так что наслаждайся». «Собственно, я это и собираюсь сделать. И для начала, я найду ванную с горячей водой. Позови, как найдешь», — произнес Рингер, немного улыбнувшись. Похоже, он попытался пошутить. После этого я решил исследовать всю остальную комнату. И практически сразу я понял, что на роскоши тут не экономили вообще. Вся эта квартира, как можно было назвать это помещение, оказалась натуральным лабиринтом из множества комнат. Первой, в которую я вошел, была столовая. Как я смог понять, в ней располагался большой деревянный стол на 21 персону, по 10 мест на каждый бок и еще одно во главе. Причем главный стул был с позолоченными элементами и заметно больше, чем все остальные. В стене напротив этого места также был расположен телевизор, такой же, как в гостиной. Выйдя из столовой, я очутился в спальне, явно предназначенной для меня. Тут была лишь одна двухместная кровать с подвешенным балдахином и плотными желтыми шторами с узорчатой вышивкой из золотой нити. Плюс был еще туалетный столик с большим зеркалом и 2 кресла с чайным столиком. Напротив кровати тоже был телевизор. От моей комнаты отходили сразу 4, туалет, ванная комната, молельня где-то 2 на 2 метра и гардероб, в котором, к моему огромному удивлению, обнаружился комплект халатов, тапочек, шелковой пижамы, спортивной одежды и нижнего белья, точно моего размера. На секунду это вызвало один вопрос: откуда они вообще знают мои размеры? Недолгое размышление дало понять, что скорее всего они успели их снять в поезде, подобрали нужный размер и положили перед приездом. Жутковатый сервис, но качественный. Затем я направился к другим дверям. Вторым оказался личный кабинет. В нем был стол, телефон, компьютер, принтер, полки для документов, открытый сейф с кодовым замком и сканером, диван по левую сторону. Все было украшено узорами, резьбой и позолотой. В углу находился телевизор, но уже поменьше. Третьей была комната парней. Там было 5 кроватей, шкаф, стол и стулья. На 4 кроватях также были комплекты одежды, причем один комплект, детский, как раз под мерки Антуана. Точно в поезде сняли мерки. Больше негде, если считать, что им еще нужно было время все подготовить. От комнаты парней также отходили молельня и совмещенный санузел. После этого я направился к 4-й двери, ведущей из гостиной, но здесь была просто пустая комната из белого мрамора с лавочками и крючками, явно раздевалка. Из нее вела лишь одна дверь, за которой был коридор с новыми дверями. Там оказалась небольшая круглая комната с джакузи, каменная сауна и большое помещение с бассейном где-то 10 на 3 метров. Все это было отделано синим мрамором и везде были телевизоры. Больше никаких помещений не было. Нам точно нужно воспользоваться баней, твердо заявил Аскирт. Когда я закончил осмотр и вошел в гостиную, вначале баня, а из нее сразу в холодный бассейн. Ух, боже император, я только пару раз в жизни так смог сделать, и это просто шикарно. Так и сделаем, как только вернемся с совещания, заявил я ему. Мне и самому хотелось побыть в бане и хорошенько провести время. В общем, ладно, сейчас все в душ, отдохнем немного и идем. Слушаюсь, господин комиссар, шутливо произнес мой друг, приложив руку к виску, улыбнувшись, а затем направившись в комнату к остальным парням. Я же, не став терять времени, направился к себе в душ. Меня ждала горячая вода. Спустя где-то полтора часа мы, уже вымытые и довольные, направились вместе с полковником за слугой, который вел нас по коридорам этого сектора дворца. Сам полковник, судя по расслабленной походке, также прочувствовал на себе радости горячего душа. Как только мы подошли к большой двери лифта, также украшенной золотой аквилой и узорами, она открылась и впустила нас в довольно объемный круглый лифт, метров 10 в диаметре. В нем находились 5 маленьких столиков и 10 кресел, все резные и обтянутые кожей. На каждом столике были расставлены стеклянные бутылки с водой и стаканы. «Прошу, располагайтесь, господа», — произнес слуга спокойным тоном, поклонившись. На удивление, его голос совсем не заглушался маской, хотя в ней были лишь отверстия для глаз и дыхания. Наверняка это была работа какого-то микрофона. Подъем к Парвум Конвентиус Локус займет 10 минут. «Душевненько», — произнес я, садясь на одно из мест. Теперь было понятно, для чего тут были места. Не каждому захочется простоять 10 минут, пока лифт прибудет на нужный этаж. Подъем прошел в тишине, никто ничего не говорил, а сам лифт поднимался бесшумно и практически незаметно. Понять, что мы вообще двигаемся, оказалось не так уж и просто. О прибытии нам за минуту сообщил звуковой сигнал, потому мы сразу же приготовились. Двери открылись, и мы очутились в большом помещении из какого-то камня, вроде как серого гранита. Здесь также были множество столиков, диванов, кресел. На стенах висели зеркала и 4 телевизора. По обе стороны от лифта были маленькие дверцы, явно для прислуги, а возле лифта – лестничная шахта. Перед самим лифтом находилась увесистая дверь с узорами и гербом Вильериума, полностью покрытая золотом, которая очень сильно контрастировала со светло-серым помещением. И плюс ко всему, тут стояли 8 стражников в той же броне, в которой были те, кто сопровождал Сигдира, 2 возле лифта, 2 возле входа, и по 2 рядом с дверьми по бокам. Все стояли с украшенными лазганами. «Вас ожидают, господа», — произнес слуга, после чего поклонился, сложив руки аквилой, и отошел в сторону, не разгибаясь. Я вместе с полковником направились вперед, и дверь перед нами открылась наружу. Внутри оказался большой, длинный зал с большим круглым столом, за которым уже стояли множество людей. Губернатор Файсатанур стоял во главе стола, напротив двери, возле позолоченного трона, обтянутого кожей. На спинке стула располагалась аквила, державшая в когтях своеобразную золотую корону, в которой виднелся белый бриллиант размером с куриное яйцо. Сам губернатор был одет в прекрасный, бело-золотой костюм, в котором золота было ровно столько же, сколько белого, на руках были бело-золотые перчатки, а на голове была золотая зубчатая корона, инкрустированная желтыми драгоценными камнями, скорее всего, бриллиантами. По центру самой короны находилась золотая аквила, в лапах которой находился герб Вильериума, а в центре пересечения 3 линий находился большой бриллиант, где-то с ноготь большого пальца. На шее же у него было большое золотое колье с 3 кругами, в каждом из которых также были бриллианты. Это довольно сильно контрастировало с губернатором Ариси, который всегда носил аскетичный костюм, стилизованный под мундир, с небольшим количеством золотых элементов, а единственным украшением у него были награды. Также я сразу же узнал лорда-комиссара Харьянди, смотревшего прямо на меня пронзительным суровым взглядом, и комиссара Спомайратана рядом с ним, фельдмаршала Рицангиза, арбитр Марица Лумратингун и Цурагендерис принципа Лумнараниску. Для полноты не хватало только Магаса Хойса, но тот, по всей видимости, решил не приходить или, что вероятнее, он наблюдал за всем с помощью какой-нибудь камеры. Уцум Мимдуксиус, Эгуи Салутием Войс, Хаспитер Аусидер. произнес губернатор четким поставленным голосом, сложив руки Аквилла и сделав легкий кивок головой. «Как верховный лидер, я приветствую вас, гости со звезд. Ут хаспитер аусидер, носи салутеем респонсиур войс», — ответил полковник, вместе со мной сложив руки Аквилла и сделав кивок. «Как гости со звезд, мы ответно приветствуем вас. Как, милостью бога императора, губернатор Вильяр Уникуса, я, Линдик VI Фейсатанур, объявляю этот военный совет открытым», — вновь произнес губернатор, после чего сел. Остальные, включая и нас с полковником, сели чуть позже его. «Итак, полковник Ширкин, как командующему полков Астра Милитарум, вам первому дается слово на этом заседании». «Благодарю, губернатор Фейсатанур», — сразу же произнес Ширкин, еще раз кивнув. «Для начала мне необходимо подробно узнать о ситуации на фронте. Фельдмаршал Рицангиз, вам слово», — ответил губернатор, кивнув немолодому мужчине. «Благодарю, господин губернатор», — произнес тот, сделав более глубокий кивок, после чего начал нажимать на кнопки встроенной в стол клавиатуры, при этом всматриваясь в небольшой экран. Пару секунд и в центре стола образовалась масштабная зеленая модель всего Улья Вильериум, как наземной его части, монструозной пирамиды 100-километровой высоты, так и подземных сооружений, включающих основные космопорты, его склады и добывающие шахты. Еще секундой часть пирамиды окрасилась в ярко-красный цвет, образовывая своеобразную зону. Эта самая красная зона занимала часть нижних уровней, прилегавших к одной из сторон пирамиды, хотя в ней еще оставались небольшие куски зеленых зон. На данный момент бунтовщики контролируют чуть больше 7% объема Вильериума, и это число продолжает медленно расти с каждым днем. Нам удалось остановить вражеское наступление в направлении верхнего уровня, а также Ангулум Тертиум и Ангулум Секундус, однако направление Ангулум Примус остается наиболее напряженным. Третий угол, второй угол, первый угол, понял я. Похоже, эти углы были своеобразными обозначениями сторон света, вместо привычных север, юг, запад, восток. К этому надо привыкнуть. Нашим силам не удается закрепиться на тех позициях по причине большой растянутости фронта, проблем со снабжением и деморализацией войск. Основной проблемой становится то, что нам приходится рассредоточивать свои силы по всему фронту, в то время, как противник концентрирует свои силы в определенных местах, которые предугадать довольно сложно, а мы не в состоянии реагировать вовремя, если не угадали направление заранее. Как итог, противник создает угрозу окружения, и нам приходится отступить. На данный момент на территории противника есть 6 котлов, в которых наши силы окружены и продолжают держать оборону. Попытки их деблокирования предпринимались неоднократно, но успехом, к сожалению, не увенчались. Сейчас основные бои идут за Мануфакторум и Гримульгон, Айхандус и Ремальцунд, однако ситуация там довольно неоднозначная. Также мы ожидаем начала новых наступлений со стороны противника, однако мы не располагаем достаточно надежными данными касательно его направления. Сейчас важнее всего подготовиться к обороне и отбить предстоящие атаки противника, не дав им продвинуться еще дальше вглубь Улья, что позволит нам стабилизировать фронт. На этом у меня пока все. Я внимательно вглядывался в карту. На ней уже появились 4 желтых фигуры, изображавших мануфакторумы, а также условные обозначения войск, укреплений, важных прифронтовых объектов и всего прочего. Однако больше всего теперь меня волновали котлы. Рядом с каждым из них находились цифры, обозначавшие количество войск и даты последнего обновления информации по местному календарю, состоявшему из 460 дней по 32 часа. В самом большом котле было заперто 62 506 человек. Дальше шли 46 тысяч, 27 тысяч, 17, 12 и 5. В общей сумме больше 170 тысяч человек. Это было довольно серьезно. Да, в процентном соотношении это была крохотная часть от общего числа Споулья, но я прекрасно понимал, что это было не просто число в 170 тысяч. Это были люди, 170 тысяч живых, думающих людей. Я не мог их там бросить. Однажды мы уже бросили людей на произвол судьбы, потому как не имели возможности их спасти. Сейчас повторить подобное мы не могли. «Благодарю, фельдмаршал», — начал Ширкин, — «что известно о самих бунтовщиках, их лидерах, мотивах, поддержке среди населения. Об этом лучше всего знает арбитр Марица Лумратингун», — сразу же сказал фельдмаршал, после чего повернулся к женщине, что сидела здесь в темно-сером мундире. «Передаю вам слово». «Благодарю, фельдмаршал», — сразу же ответила глава Арбитрис на планете, начав печатать на своей клавиатуре. «Насколько нам известно, бунт на данный момент возглавляет Механдир Галиард». Голопроекция пирамиды Улья замерцала и исчезла, и через секунду появилась большая проекция головы мужчины средних лет с черными короткими волосами, квадратным лицом, высоким лбом, карими, практически черными глазами, горбатым носом и раздвоенным подбородком. Он бывший Абдислакун 67302, но 16 лет назад он был осужден и уволен с конфискацией половины имущества за пособничество нелегальным торговцам. Через 5 лет, по истечению срока постсудебного ограничения свободы, он полностью пропал из поля зрения государственной системы. По нашим предположениям, все это время, то есть 11 лет, он тщательно готовил восстание, которое и начал, воспользовавшись временными перебоями поставок продуктов питания в некоторых абдисах. Основные его требования выражены в так называемом манифесте народа, который он зачитал спустя несколько дней после начала восстания. Это упразднение власти династии Файсатанур, введение выборной системы всех управленческих должностей, начиная от глав жилблоков и заканчивая главой Улья, а также увольнение всех сегодняшних глав, равное распределение чистой прибыли производственных предприятий, отмена всех коммунальных и транспортных платежей, снижение подоходного налога с 50 до 25%, конфискация жилищных объемов экклезиархии и их перераспределение, снижение размеров десятины и тому подобное. Это лишь часть требований, но даже они уже полностью незаконны. На данный момент Галиард объявил себя так называемым верховным лидером и присудил себе чрезвычайные полномочия на время военных действий. К сожалению, многие повелись на его громкие речи, в том числе и некоторые подразделения СПО. «Я понял, уважаемый арбитр Марицелум», — произнес полковник, «теперь я бы хотел прояснить другой момент. Что известно касательно инфраструктуры жизнеобеспечения на территории противника? Система жизнеобеспечения Улья довольно сильно децентрализована», — сразу же ответил фельдмаршал. «Это было сделано для предотвращения диверсий. Более того, система была адаптирована для автономной работы в случае каких-либо аварий, и запустить ее возможно без участия адептов Механикус. Сейчас у бунтовщиков имеются многочисленные аварийные генераторы и аккумуляторы, которые они пытаются экономно использовать. Благодаря этому, у них полностью функционирует система вентиляции. Также на их территории присутствуют 6 грандусок Виумдалиумис, заполненных пресной водой, вместе с кластерами системы водяной переработки. Большая водяная цистерна. А что насчет провизии и боеприпасов? Продолжил Ширкин. Бунтовщики успели захватить 3 грандусцебумиса Дипицингум в самом начале восстания. Быстро ответил полковнику фельдмаршал. Большое провизионное хранилище. Еще 2 были захвачены в дальнейшем. Также были захвачены множество продуктовых складов различной величины. Все это дало бунтовщикам основательный запас пищи на несколько лет вперед. Такая же ситуация с оружием и боеприпасами. Бунтовщики захватили 1 грандус армаментариум, а также множество мелких хранилищ и арсеналов. Более того, они активно собирают трофеи и смогли наладить производство самодельной взрывчатки и гранат. Большая оружейная. С этим все ясно, благодарю, произнес Вермант. Значит, измором бунт не подавить, особенно учитывая, что противник активно наступает. Есть еще несколько причин, по которой бунт должен быть подавлен в кратчайшие сроки, вдруг произнесла мисс главный управляющий администратума, Алехандра Нараниску. Произносить ее официальный титул я даже мысленно не имел никакого желания. Бунтовщики уже захватили 3 десятинных мануфакторума. Еще на 3 идут бои, вследствие чего их производительность упала в несколько раз. Необходимо в кратчайшие сроки вернуть все эти мануфакторумы под полный контроль и возобновить их работу. Также бунтовщики захватили участок Грандуса Нулусиум, чем вызвали серьезные перебои в товарообмене. Большое кольцо. Нараниску говорила с нескрываемой сталью в голосе и напором, которому и арбитр майори Гундарк позавидовал бы. «Позвольте спросить, уважаемый Цурагендерис Принципалум», — произнес я, внутренне порадовавшись, что удалось произнести эту тарабарщину без запинок, — что такое Грандус Анулусиум? «Это крупнейшая и одна из важнейших кольцевых магистралей Вильериума, уважаемый комиссар Мерцелиус», — коротко и сухо произнесла дама. В ее голосе не было никакой грубости. Скорее всего, она всегда так разговаривала на официальных встречах. Эдакая стена официоза, за которую не пройти, Сейчас я продемонстрирую. Нарниску нажала несколько кнопок на своей клавиатуре, и внутри голоизображения пирамиды показалось довольно широкое кольцо, вписанное в равносторонний треугольник основания улья. По характеристикам, это кольцо впечатляло. Длина кольца – почти что 1814 километров. 100 полос для автомобилей, по 50 в каждую сторону, и 20 линий железнодорожного транспорта. О том, какой там был грузопоток, я даже думать не хотел, он должен был быть просто астрономическим. Но потом я все же обратил внимание на другую, неприятную деталь, небольшой кусок всего этого большого кольца, всего лишь 3 километра 400 метров, вместе с некоторыми прилегающими зданиями, был занят красной зоной, которая протянулась к нему, образовав своеобразный отросток вниз. Как вы можете видеть, небольшой участок Грандусанулусиум был захвачен бунтовщиками, и сообщение по нему теперь прервано. Попытки вернуть контроль над ним провалились. Вследствие этого товарообмен между некоторыми мануфакторумами заметно снизился, так как альтернативные пути сообщений серьезно перегружены или вовсе захвачены. Все это ставит под угрозу выполнение десятинного плана по некоторым показателям, что категорически недопустимо. И еще не стоит забывать про то несчастье, что постигло наши святые места, произнес архиепископ Крингасур хриплым и довольно печальным голосом. Эти богохульники овладели храмом имени святой Хинары и осквернили его. Он все еще находится близко к линии фронта, всего лишь в километре. Вот, взгляните, господа, старик в золотой рясе быстро поклацал своими худощавыми пальцами по клавиатуре, и внутри голографической пирамиды, на краю красной зоны, появилась золотистая модель храма. Хотя, если уж честно, назвать храмом это можно было назвать с большой натяжкой, так как по форме это был просто вытянутый по горизонтали и довольно плоский параллелепипед, без всяких куполов и прочего, что обычно бывает у храмов. Мы обязаны вернуть его в кратчайшие сроки. Становилось понятно, что уже возникают противоречия. Фельдмаршал хотел стабилизировать обстановку и держать оборону, управляющий администратума, вернуть мануфакторумы и контроль над большим кольцом, а архиепископ, вернуть храм. И никто не думает про котлы, подумал я, почувствовав небольшую злость. Там было 170 тысяч человек, но никто из присутствующих не думал о том, как их вытаскивать. Так нельзя было поступать, по многим причинам. Лично я считаю, что нашим приоритетом должно стать деблокирование окруженных войск, произнес я, привлекая к себе всеобщее внимание. Лорд-комиссар и комиссар СПО выглядели немного удивленно и озадаченно, губернатор лишь на секунду приподнял брови, но потом быстро вернул себе каменное выражение лица. Арбитр Марицелум вообще не отреагировала, а вот фельдмаршал, архиепископ и управляющий своего удивления скрывать не стали. Уважаемый комиссар Мерцелиус, начал архиепископ уже более оживленным тоном, чем до этого, спасение тех, кто попал в окружение, займет чрезмерно много времени. Мы не можем оставлять храм имени святой Хинары в руках богохульников, оскверняющих его одним своим присутствием в нем. Мы обязаны освободить его в кратчайшие сроки. Сколько бы храм имени святой Хинары не пробыл в руках бунтовщиков, он уже осквернен. В то время, как у окруженных сил счет идет на дни, возразил я уже более суровым голосом. Вроде как у меня он уже хорошо получался. Каждый день, каждый час, пока храм находится в мерзких руках этих богохульников, это оскорбление святого имени Бога Императора Человечества. Эмоционально прохрипел старец, смотря на меня своими глазами с огромными мешками. Мы не можем откладывать его освобождение. В котлах заперты больше 170 тысяч солдат, продолжал я. Отступать перед архиепископом я был не намерен. Они натренированы и имеют боевой опыт. Их освобождение позволит нам использовать их в дальнейшем, в том числе и для укрепления обороны. У этих солдат, насколько мне известно, есть немалые запасы еды и боеприпасов, не унимался архиепископ. Это правда, уважаемый комиссар, начал вдруг фельдмаршал, все эти котлы держатся за счет того, что смогли сохранить контроль над складами с провизией, цистернами с водой и арсеналами. Решил перед экклезиархией покрасоваться, хотел спросить я, озвучив свои мысли. Вряд ли он был против моего плана. Просто принять сторону главного религиозного деятеля всей планеты было наверняка очень выгодно. У вас есть гарантии того, что бунтовщики не попытаются ликвидировать котлы, чтобы не иметь у себя в тылу крупные скопления наших сил. Последовал от меня следующий вопрос. Я пытался придумать в голове все больше и больше аргументов, Мне нужно было выиграть этот спор. На кону была моя репутация. Провалюсь на первом же совещании, потом будут проблемы. Фельдмаршал на несколько секунд замялся с ответом. Он явно не хотел отвечать, но не мог этого не сделать. «Мы не располагаем точными данными с территории бунтовщиков», — ответил Рицангиз. «Однако я лично сомневаюсь, что в ближайшее время они попытаются это сделать. Окруженные не занимают важных линий снабжения, их выдавили в жилые секторы или производственные цехи. К тому же, они уже смогли продержаться довольно долго», — начал вдруг комиссар Спомайратон, «и, милостью бога императора, смогут продержаться еще один». Подумал я с небольшой злостью. Этот тоже наверняка хотел покрасоваться перед архиепископом. Гарантии этого нет, уважаемый комиссар Майратон, возразил я. Насколько я понял, до этого бунтовщики просто обходили котлы стороной, потому что могли это себе позволить. Однако перед дальнейшим продвижением они должны будут заняться ими, чтобы обеспечить безопасность своим тылам, ведь те имеют оружие, воду и провизию, а значит сохраняют боеспособность. Лишь вопрос времени, когда они захотят это сделать, если уже не начали подготовку. А уничтожение котлов серьезно повысит мораль бунтовщиков и ударит по морали наших солдат. Я сомневаюсь, что бунтовщики пойдут дальше укрепления обороны вокруг котлов, уважаемый комиссар Мерцелиус, продолжил комиссар Майратон, в то время, как лорд-комиссар Харьянди продолжал сверлить меня холодным и слегка злым взглядом. Они хорошо понимают, во что им обойдется ликвидация загнанных в угол солдат, верных присяге Богу Императору. Однако будет стоить того, чтобы обезопасить свои тылы и полностью сосредоточиться на наступлении, произнес полковник тем своим голосом, который обычно означал, что он более не намерен дискутировать. Я согласен с позицией комиссара Мерцелиуса. Нашей главной задачей станет деблокирование всех шести котлов и эвакуация окруженных войск для их дальнейшего использования. Бунтовщики, скорее всего, попытаются нас остановить и отзовут часть войск с фронта, в том числе из трех мануфакторумов, за которые сейчас ведутся бои. Вторым приоритетом будет возвращение контроля над Большим кольцом. После этого мы решим, что делать дальше, в том числе и с храмом имени Святой Хинары. Наступила тишина. Я внутренне радовался тому, что все же вышел победителем из этого спора. Слову полковника здесь перечить не могли. Могли не соглашаться, могли спорить, но не могли не подчиниться. Даже я должен буду подчиниться его приказу, если он не будет противоречить уставу, закону или догматам имперского культа. Я официально протестую против такого решения, проговорил архиепископ, подняв правую руку, согнутую под прямым углом, словно давал какую-то клятву. «Ваш протест принят к сведению, уважаемый архиепископ», — сухо произнес в ответ Ширкин. «На ваш протест мне по херу», — перевел я его слова. Уж этот голос я узнал сразу, его было трудно перепутать. На этом по части разработки стратегии у меня больше вопросов нет, детали операции будут разработаны совместно с командованием СПО. Когда на планету прибудут наши высшие офицеры, скорее всего, это будет завтра, во второй половине суток. О подробностях я сообщу. «Я вас понял, полковник Ширкин», — произнес губернатор, «на этом военный совет объявляется закрытым». Встав, сложив руки Аквилла и кивнув, я и полковник вышли из малого зала, а уже через минуту сидели за одним маленьким столиком, пока лифт опускался вниз. «Это будет долгая война», — произнес полковник, при этом смотря куда-то вперед, «долгая и сложная». Подобные слова, сказанные не кем-нибудь, а полковником Ширкиным, удручали. У него было достаточно военного опыта, чтобы судить о перспективах уже по первому впечатлению. А значит, если он говорит, что война будет долгая и сложная, сомневаться в этом не приходилось. «Значит, нам придется постараться», — ответил я, не зная, что еще можно было бы сказать. Полковник молчал, продолжая смотреть вперед, словно в стене лифта было что-то интересное. «Да поможет нам император», — сказал он, и в его голосе не было ни грамма оптимизма. «Больше за все время спуска мы не проронили ни слова». Глава 6. На следующий день. Комиссар Августин Мерцелиус, граждане Вильяр Уникуса. Долгие тысячелетия, из поколения в поколение, династия Фейсатануров угнетала простых людей. Рабочие, что день ото дня трудятся в поте лица своего, для них просто ничтожество, не стоящие их драгоценного внимания. Они живут в своей пирамиде, отрезанные от всего остального улья непроницаемыми стальными воротами, ферокритовыми стенами и лицемерными законами, лишь бы мы не мешали им предаваться распутству во всех его проявлениях. Покуда простые люди живут в бедности и тесноте, наше правительство живет в непомерной роскоши за наш с вами счет. Но им было мало этого. Они в своем высокомерии решили показать свое отношение к простым людям. Когда тысячи голодающих рабочих, которых дома ждали их голодные семьи, пришли просить помощи, они получили от династии Фейсатанур дубинки, шокеры, слезоточивый газ и резиновые пули. Но народ это не сломило, и тогда династия Фейсатанур учинила бойню на площади Дайнур, убив сотни ни в чем не повинных сограждан. И я говорю вам, граждане, этому должен прийти конец. Мы более не можем терпеть все это. Нам необходимо начать новую жизнь. И для этого я, Механдир Галиард, предлагаю: 1. Упразднить правление династии Фейсатанур. 2. Конфисковать все имущества, принадлежащие династии Фейсатанур. 3. Провести всенародные выборы планетарного губернатора. 4. Снять и заменить народными выборами всех, кто занимает управленческие и судебные должности, с конфискацией их имущества. 5. Организовать совет народных представителей и наделить его полномочиями создания и утверждения законов. 6. Распределить чистую прибыль мануфакторумов между всеми рабочими в равных долях в зависимости от наработанных часов. 7. Отменить коммунальные, транспортные, медицинские и похоронные платежи. 8. Отменить плату за пресную воду. 9. Снизить подоходный налог до 1/4 от общего дохода. 10. Провести конфискацию жилищных объемов династии Фейсатанур, всего управленческого аппарата и экклезиархии с последующим их распределением между нуждающимися гражданами. 11. Снизить размер десятины минимум на треть. 12. Утверждать каждый новый десятинный план путем проведения референдума рабочих десятинных мануфакторумов. Присоединяйтесь к нам, потому что только объединившись мы сможем построить новую жизнь. Дочитав до самого конца манифест бунтовщиков, я продолжил оживленно есть свою кашу, которую заказал себе на завтрак. Слова, написанные там, оставляли двойственные чувства. С одной стороны, да, требования были в какой-то мере справедливые. Снижение налогов, бесплатная медицина, выборы лидера улья и создание избираемого парламента. Но с другой я отлично понимал, что никто из местного правительства не станет выполнять эти требования. И дело даже не в том, что местная династия не станет отдавать свою власть. Этот манифест затрагивал две неприкосновенные вещи – экклезиархию и имперскую десятину. Пунктами, призывающие конфисковать церковное имущество и уменьшить десятину, а затем утверждать ее на рабочем референдуме, бунтовщики подписали себе смертный приговор. Никто не станет их слушать. На Акитас Прайму восстание все получилось как раз из-за того, что тамошние требования не противоречили Lex Imperialis, а подавляющее превосходство восставших в военной силе убедило арбитрис, экклезиархию и полковника Шеркина просто признать их действия законными, а губернатор Ариси – некомпетентным идиотом, который довел народ до ручки. Но здесь такого не будет, а значит, единственное, что нам оставалось, это подавить бунт, как нам и было приказано. «Что читаешь?» – спросил Аскирт, проглотив свой кусок сочного стейка сойка, обозначенного в меню, как птица, в маринаде гуза, сделанного из 17 приправ. «Манифест бунтовщиков», – коротко произнес я, решил узнать, что их лидер там понаписал. «Ничего интересного, если честно. Плюс, требует конфискацию имущества у экклезиархии и сокращения десятины. Ересь», – с желчью проговорил Филгейрт, после чего закинул себе в рот еще порцию карбонары. «Конечно, это блюдо называлось буралац со соусом дуйнуса и яйцом бело, но для меня это была карбонара. В прошлой жизни я ее любил, именно», – проговорил я, – «и наша задача – задавить ее, чем мы и займемся». «С превеликим удовольствием, комиссар», – произнес Рингер. Тот уже успел съесть свою порцию какого-то мясного салата и тортика, потому сейчас просто сидел и ждал нас всех. «Меня только волнуют слова полковника, ну, о том, что война будет долгой», – продолжил Аскирт. «Долго, это сколько в его понимании? Вполне возможно, что и годы», – не стал скрывать я. «Весь оставшийся день вчера после слов полковника я думал о наших перспективах и понимал, что ничего хорошего ждать не приходилось. И это в лучшем случае, как по мне», – произнес Филгейрт, – «на моей родине, Горнере, война шла уже 30 лет, когда я родился. Потом шла еще 6 лет, пока меня не забрали в Схалу. И заканчиваться она совсем не собиралась. Император помилуй всех нас», – проговорил Аскирт, осенив себя знаменем Аквилы. На его лице отразилось искреннее нежелание такого исхода. 30 лет, тут и так, не очень. «Это чем же?» – спросил Рингер, слегка удивившись. «Коридоры эти, на корабле противно было, а тут, оказывается, все то же самое. Да, помещения другие, но суть, в общем, чувствую я, акитосцы сейчас матерятся по полной», – объяснил мой друг. Не сказать, что он был неправ. Уливильериум действительно не сильно отличался от космического корабля по своей сути. Он также был полностью замкнутым, герметичным строением, просто непомерно больших размеров. Путь праведный трудностями усеян, но в конце прошедшего его дары благословенные ожидают. Менторским тоном проговорил Филги, сложив руки Аквилой. «И кто это сказал?» Полюбопытствовал я. «Матфеус Ритфу Астацера, архипатриарх Глойнера, мысли о пути жизненном, том 1, глава 6», почти сразу же без запинки произнес бывший арбитр. «Вот поражаюсь я, как ты все это помнишь», прокомментировал Аскирт, продолжив есть свой стейк. «Я читал в детстве, когда выдавалась свободная минута. Потом читал в Схале и Арбитрис. Ничего кроме религиозной литературы мне не полагалось», объяснил Филгеерт. «К тому же, я не так уж много помню. У тебя есть цитаты почти на все случаи жизни. Буквально», сказал Аскирт, с чем я был вполне согласен. «Я знаю лишь те, что мне больше всего понравились». «У вас так можно было?» удивленно спросил Рингер, подняв правую, единственную бровь. Левая у него так и не выросла, а его самого это не особо заботило. «Да, если это была не обязательная программа. Хе, душевно. У нас на Верлоне, если ты брал религиозную книгу, то потом должен был сдать по ней сочинение, в котором должен был четко описать, что ты в ней прочитал и какие выводы сделал. Ибо негоже брать книгу со словами святыми, коль читаешь ее от скуки, а не от желания постичь мудрость благословенную. Епископ Муниципул Ориен де Баугард, а ты-то с каких пор стал таким спецом в религиозной литературе?» Удивленно воскликнул Аскирт. «Ни с каких. Это единственная цитата, автора которой я помню. Она была выдолблена над входом в библиотеку», объяснил Рингер, слегка улыбнувшись. «Ты ходил в библиотеку?» На этот раз непонимающе спросил Аскирт. «Ага, было дело. Мне не сильно хотелось идти и распивать подвальный самогон с одногодками. Не, я пробовал, конечно, но там многие пили столько, что иногда я удивлялся, как вообще можно столько пить. Правда, это получалось, если самогонщик толковый попадался, нашему двору с этим повезло. А если попадется какой-то умелец, то все, или больница в кредит, который ты будешь лет 10 выплачивать, или панихида. Как мило», с сарказмом произнес Аскирт, улыбнувшись. «У нас такого в библиотеках не было никогда», продолжил Филгеерт. «Там был свой девиз. Прочитав книги благословенные, запомнишь ты то, что его божественному величеству угодно. Кардинал Капутус, Андигуртом Вуйчиц». «Хорошо сказано», проговорил Рингер. «Ну, а ты, Антуан?» спросил Аскирт, повернувшись к парню. Тот слегка испугался и напрягся всем телом. «Блеснешь знаниями религиозных цитат, неуверенно проговорил паренек. «Знание, аки оружие, им должно уметь пользоваться. Грант епископа Ламартум Куджа, да Боже император!» воскликнул Аскирт, возведя очи горе к мрамарному потолку. «Я себя тупым ощущаю. Августин, молчи, ты здесь любого уделаешь, тебе по должности положено». Я рассмеялся. Остальные тоже засмеялись, даже Антуан. «Ну, во-первых, меня спокойно уделает Филгеерт, а во-вторых, нас всех вместе взятых спокойно уделает Дима», объяснил я, показав большим пальцем на дверь, за которой сейчас стоял Дима в качестве швейцара и охранника. Он сам предложил, потому что ел он с помощью своих специальных пайков. Вновь комнату наполнил смех, после чего все, кроме Рингера, продолжили есть. Через минуту в ухе прозвучал уже знакомый писк вызова по ВОКСу, а перед глазами возникла надпись «Дима». Почти сразу же я мысленно навелся на значок «Ответить» и активировал его. «Да, Дима», — спросил я вслух. Остальные не сильно обратили на это внимание. «Комиссар, поступил запрос на вход в помещение от объекта преподаватель в сопровождении объекта слуга», — прозвучало у меня в ухе. «Все же, встроенный в голову в ВОКС, это удобно, тут я спорить не мог». «Понял, впускай давай», — проговорил я, после чего повернулся к Анутану. «Твой преподаватель пришел. Идея пригласить для Антуана какого-то учителя пришла мне еще на корабле. Я понимал, что никак не смогу заниматься его обучением, а значит, нужно было найти того, кто сможет. К счастью, проблем с этим тут не возникло, Как мне сообщил слуга, который был представлен к нам в качестве главного организатора нашего обслуживания, обучение детей высокопоставленных чинов тут было поставлено на поток, что меня радовало. Дверь открылась, и через секунду в гостиную зашла довольно высокая и молодая женщина лет 30, худая, с бледной кожей, длинными прямыми светло-каштановыми волосами и серо-голубыми глазами. Одета она была в довольно красивый брючный костюм темно-синего цвета с золотыми окантовками. За ней подошел слуга в черно-золотой одежде и маске, несший какую-то сумку. Встав напротив меня возле стола, они вдвоем склонились в поклоне. «Приветствую вас, уважаемый комиссар Мерцелиус, Тинера Майса, к вашим услугам», — проговорила она, застыв в согнутой позе. Голос у нее был тихий, спокойный, приятный, но, как по мне, слишком официальный. «Приветствую вас, уважаемая Тинера», — ответил я, — «присаживайтесь, не стесняйтесь, чувствуйте себя, как дома, и, на будущее, ко мне можно обращаться просто комиссар». Тинера и слуга выпрямились, после чего второй выдвинул стол, давая женщине сесть. «Сердечно благодарю за гостеприимство, комиссар», — произнесла она, сделав кивок. «Как я поняла из задания, что вы дали в своем запросе, мне необходимо продолжить обучение вашего воспитанника равномерно по всем направлениям». «Да, примерно так. Если, конечно, у него возникнет особый интерес или талант к чему-то конкретному, то лучше всего на это и сделать упор, но тут уже вы разберетесь по ходу дела», — объяснил я задание. «Я поняла вас, комиссар. Могу вас заверить, что сделаю все возможное для обучения уважаемого Антуана», — проговорила учительница, вновь кивнув. «Рад это услышать. Тогда мы уже будем собираться», — сказал я, вставая со своего места. Остальные, включая Тинеру, также встали. «Я могу покинуть вас на это время. Не стоит, можете никуда не уходить», — ответил я, после чего направился к себе в комнату. Минут за пять удалось быстро переодеться, надев на себя свою официальную комиссарскую форму. Единственное, что я не надел, это пальто, но оно мне было сейчас без надобности. В улье постоянно держалась температура в стабильные 20 градусов. Также я брал с собой так называемый церемониальный арсенал, прописанный в комиссарском уставе. Цепной меч, болт-пистолет и стандартный комиссарский боевой нож. Никаких гранат, никаких дополнительных магазинов, все по минимуму. Меня ждала встреча с лорд-комиссаром Харьянди, потому необходимо было строго следовать комиссарским канонам. Приказ о встрече пришел еще вчера, когда мы только вернулись с собрания, но меня это не особо удивило, все же, нам было что обсудить. Комиссарские делишки, так сказать. Выйдя из комнаты, я заметил выходящих из комнаты парней. Все трое уже были в полном боевом обмундировании, в отличие от меня, им положено было быть во всеоружии, демонстрируя, как написано в уставе, силу официо префектус. Что ж, у них это получалось более чем хорошо, особенно у Фелгейрта. Его постоянно холодное лицо и пронзительный взгляд, который уже словно бы допрашивал тебя, был очень красноречив. «Хорошего вам дня», — попрощался я, подходя к выходу. Антуан практически сразу встал со своего места, подбежал ко мне и обнял. Я обнял его в ответ, волнуется. «Желаю вам удачи, комиссар», — произнесла Тинера, вновь поклонившись вместе со слугой. «Спасибо, Тинера, и вам тоже», — ответил я кивком, после чего вышел из апартаментов. В коридоре, выдраенном до блеска, стояли Дима и еще один человек. Высокий мужчина лет 30, максимум, чуть ниже меня ростом, с идеальной бледной кожей, овальным лицом, насыщенно рыжими волосами, зачесанные назад, прямым носом и светло-карими глазами. Одет он был в роскошный черно-золотой костюм, но явно не служебного покроя, это было сразу заметно. «Уважаемый комиссар Мерцелиус», — произнес он, как только заметил меня, при этом, как и Тинера до этого, сложив руки птичкой и поклонившись так же низко, как она, но затем выпрямившись, «позвольте представиться, Маринур Тигарис, достопочтенный губернатор Фейсатанур предлагает вам меня в качестве Праесидиуса Креденциалума Паулию Велириум». «Уполномоченный сопровождающий», перевелось у меня в голове. Названия тут были те еще, спасибо любви местных к высокому готику. «И с какой целью?» — поинтересовался я. «Я обладаю подробными знаниями в истории, культуре и устройстве Велириума, благодаря чему смогу разъяснить вам все, что вас заинтересует по ходу вашего пребывания. Также, через меня вы сможете сразу же делать любые запросы правительству Улья». «Интересненько», — подумал я. С одной стороны, было понятно, что он подослан губернатором, чтобы следить за мной. Но с другой, здесь я всегда под наблюдением, от этого мне никак не скрыться, а вот знаток местных реалий мне и вправду будет полезен. Сканирование объекта Маринур Тигарис завершено. Оружие отсутствует. Несанкционированные записывающие устройства отсутствуют. Угроза субъекту комиссар отсутствует. Послышался голос Димы, который мог сейчас услышать только я. Думаю, ваши знания мне пригодятся. Будем знакомы, Маринур. Ко мне можете обращаться просто комиссар. Быстро объяснил я ему, протянув руку. От такого Маринур слегка удивился, но все же руку пожал, хоть и очень слабо. Идемте. Сейчас нам надо прибыть в Praetorium Officio Prefectus. Вся наша группа быстро пошла к лифту. Маринур шел справа, чуть позади. Заранее хочу сообщить, что спуск от этого уровня займет 35, плюс 10 минут на скоростном поезде, сказал Рыжик, чем меня слегка удивил, в случае чего, можно приказать подать рекав с закусками. В лифте? Спросил я удивленно. Да, в лифте установлена небольшая кухня, спокойно произнес Маринур. По его голосу я слышал, что для него это, само собой разумеющееся, хотя для меня мысль об этом была довольно странной. Кухня в лифте. Местные жили на широкую ногу, с этим никак не поспоришь, и такое бывает, согласился я. Зайдя в лифт, я сразу же занял одно из мест. Присаживайтесь, Маринур, я показал рукой на другое кресло, рядом с моим. Раз уж вы разбираетесь тут во всем, то у меня к вам есть немало вопросов, буду рад на них ответить, комиссар, сразу же ответил Рыжик, садясь возле меня. Двери лифта закрылись, и вскоре тот, слегка вздрогнув, начал медленно двигаться вниз. Итак, начал я, думаю, вы уже в курсе, что вчера у нас был военный совет. Так, да, комиссар, меня об этом информировали, хотя подробности я, разумеется, не знаю. Тогда объясню некоторые моменты. В первую очередь, архиепископ Крингасур, он очень настаивал на том, чтобы гвардия незамедлительно начала освобождение храма имени святой Хинары. Вам известно, почему ему это так важно? Да, комиссар, сразу же ответил Маринур, насколько известно, сейчас в Adeptus Ministerum Velieriuma ведутся ожесточенные споры касательно необходимых действий. Многие настаивают на том, чтобы санкционировать призыв фратерис милиции и отправить их на войну, так как одних сил Templius Protectum недостаточно для обороны храмов. Храмовая стража, сразу пронеслось у меня в голове, надо будет узнать, что это такое. Однако архиепископ Крингасур выступает решительно против этого. Причиной этого является то, что для командования подразделениями фратерис милиции должен быть выбран епископ Милитант, и главным кандидатом на это звание является епископ Хинжандо Барагац, так как он является бывшим лейтенантом Астра Милитарум и имеет немалый боевой опыт, в том числе и по части командования. Проблема в том, что победа на войне в качестве епископа-милитанта может дать Барагацу решающее преимущество и поддержку других высокопоставленных чинов в экклезиархии, чего архиепископ и опасается. Потому он пытается вынудить СПО и Астра Милитарум освободить захваченные храмы, тем самым доказав, что в призыве фратерис милиции нет необходимости. Душевненько. Понял я про себя, обдумав все, что услышал. Картина выглядела неприглядно. Я уже радуюсь тому, что взял вас с собой, Маринур, похвалил я нашего гида, не думал, что тут все так запутано. Искренне благодарю, комиссар, кивнул Рыжик, немного улыбнувшись. Ему явно была приятна моя похвала. А что за Templius Protectum? Спросил я, решив узнать про эту стражу, вы упоминали их. Это охранные войска Adeptus Ministerum, сразу объяснил Маринур, чем слегка меня удивил. Как известно, святой Себастьян Тор, да будет благословлено его имя в веках, издал закон, по которому святой церкви запрещено содержать войска из мужей оружных, после чего были созданы благословленные Adeptus Raritas. Здесь, на Velieriumе, Adeptus Ministerum создал свои войска, Templius Protectum, для охраны храмов и всего церковного имущества, и, согласно закону, они также состоят исключительно из женщин. Их юрисдикция сильно ограничена. Их полномочия действуют исключительно в границах храмов. Лишь в исключительных случаях они могут действовать за их пределами, но только с санкцией арбитра Марицелум и только в сопровождении уполномоченных арбитров. И что они из себя вообще представляют? В плане боевых возможностей, я имею в виду, все солдаты Templius Protectum, выходцы из Схалы Прогениум. Они проходят такую же подготовку, как и кандидаты в адепта сороритаса имеют внушительный арсенал на уровне Astra Militarum. Ясно, прокомментировал я. То есть выходило, что местная экклезиархия еще и имеет свою небольшую армию, при этом находясь строго в рамках закона, прописанного еще Себастьяном Тором после свержения Гога Ван Дира. Хотя это даже было хорошо, Темплиус Протектум были хорошо обученными солдатами, которых можно будет использовать, а как остальные относятся к этой дискуссии. Насколько я понял, она ни для кого не секрет, продолжил я расспрос. Нужно было узнать больше информации, пока мы не прибыли к официо префектус. Тут сложнее, комиссар. Официальных заявлений никто не делал. Однако точно известно, что Цурагендерис Принципалум Наронеску также поддерживает идею призыва фратерис милиции, чтобы они помогли в освобождении десятинных мануфакторумов. На совещании она настаивала на том, чтобы мы начали именно с этого, объяснил я. Она всеми силами пыталась добиться того, чтобы СПО немедленно перешло в контрнаступление и освободило их для возобновления работы, иначе невыполнение десятинного плана увеличится еще сильнее, чего она всеми силами пытается избежать, так как ее положение сейчас очень шаткое. И почему же? Проблема в том, как она получила титул Цурагендерис Принципалум. Вначале она была Прорексум Примус, первым заместителем прошлого Цурагендерис Принципалума, Андалика Хилсандиса. Год назад он скоропостижно скончался на 101-м году жизни от инсульта, упокой бог император его душу, и Наронеску была утверждена в качестве нового Цурагендерис Принципалум. Однако утверждена она была местным отделением, а подтверждение назначения от субсекторального управления Адептус Администратума до сих пор не пришло, из-за чего положение Наронеску довольно непрочное. Ей необходимо показать хороший результат, чтобы субсекторальное управление подтвердило ее назначение постфактум, иначе ее снимут с должности. «С этим я понял», — ответил я, пытаясь выстроить полную картину. Выходило, что Наронеску поддержит противника Крингасура, если мануфакторумы не будут освобождены в ближайшее время. Это стоило запомнить на будущее. А что Адептус Арбитрис? Об их мнении насчет всего этого что-то известно? Насколько известно, арбитр Марица Лумратингун высказывалась категорически против призыва фратерис милиции. Вот как, и по какой причине? Здесь есть одна проблема, комиссар, немного виновато сказал Маринур. Касательно Арбитрис известно меньше всего, сказывается их информационная защита. Остаются только аргументированные предположения, которые подтверждаются лишь косвенными фактами. Я готов выслушать это, сразу же сказал я. Как вам будет угодно, комиссар, кивнул наш гид. На настоящий момент предполагается, что арбитр Марица Лумратингун против призыва из-за того, как именно началось восстание. По официальной версии, его начал Механдир Галиард, но в этом есть серьезные сомнения. Вначале был лишь большой митинг. После того, как протексы не смогли разогнать его силой, в дело вмешалась Абритрес. По приказу арбитра Марицалум был открыт огонь на поражение. Именно из-за этого восстание разгорелось в полную силу и охватило множество абдисов сразу. И лишь, когда некоторые части СПО перешли на сторону бунтовщиков, о себе заявил Механдир Галиард со своим манифестом, который в короткие сроки смог встать во главе восстания. Распространено мнение, что он лишь воспользовался случаем, но само восстание он не готовил. Точнее, он, скорее всего, готовил полноценное восстание против достопочтенной династии Файсатанур, но не это конкретно.